Глава 4. Там уже вовсю шло веселье. Играла музыка. Девочки пританцовывали, а Алексей с появившимся Андреем их развлекали. «О, ужин подъехал! Как вкусно пахнет!» Блондин тут же подошел ко мне и начал помогать расставлять тарелки на стол. Я даже удивилась слегка, но благодарно ему кивнула. «Екатерина, может быть, к нам присоединитесь?» Тут же спросил он, улыбаясь своей шальной, я бы даже сказала, немного безбашенной и обворожительной улыбкой. Так и хотелось назвать его солнышком. «Нет, спасибо, Алексей Романович, я уже поела!» На автомате улыбнулась я, но мужчина не стал настаивать и, как мне показалось, искренне опечалился. «Жаль, очень жаль, Екатерина!» А затем отправился к девушкам, не став настаивать. Вновь вернул себе ту самую сияющую улыбку. Я же мысленно усмехнулась. Был в моей жизни когда-то такой же веселый балагур, когда я училась в училище. Никогда не унывал и постоянно всех заражал своим оптимизмом. Однако при этом и сам никогда особо не заморачивался чужими проблемами. Милый и добрый парень. Рядом с ним хотелось погреться. Но он был милым со всеми и готов был дарить абсолютно всем женщинам свое тепло. Я тогда была слишком ревнивой собственницей, чтобы не обратить на это внимания, поэтому и рассталась с ним. Кстати, расставание наше с ним было спокойным. Мы даже друзьями остались и долго общались, пока я замуж не вышла. Тогда муж быстро пресек мои переписки с людьми из прошлого, брезгливо называя их маргиналами. А я повелась, дурочка, хотя могла бы продолжить общение. И где я теперь? Все эти мысли пролетели в моей голове за пару мгновений. И, забрав столик, я лишь деловито уточнила у брюнета, так как поймала его взгляд. «Андрей Романович, может что-то еще подать? Алкоголь?» На кухне я уже нашла целую полку под элитные вина и бренди. И даже мини-кладовую, где хранились еще вина, цены на которые в интернете очень больно кусались. Я проверила из любопытства. «Ничего больше не надо, можешь быть свободна, Катенька», — спокойно ответил он и вернул все свое внимание к девушке. Я решила быстро ретироваться, пока отпустили, и даже уже почти не кривилась мысленно на то, как мужчина меня называл. Мне надо было еще на кухне прибраться. Подумала о том, что, может быть, ребята к вечеру еще что-то съесть захотят. И на всякий случай подготовила нарезку из буженины, а также бутербродов с маслом. Убрала все в контейнер и даже записку наклеила, что в нем. А еще написала меню на утверждение на завтрашний день. Благо, на холодильнике была специальная жидкокристаллическая панель для этих целей. Разобраться с ней было несложно, особенно если погуглить. В вечернее время я припасла вопрос по количеству гостей, чтобы точно знать, кто придет. Когда закончила и кухня блестела, я уже хотела из нее выйти, как появился блондин со своей сияющей улыбкой. «О, Екатерина, а я пришел за коктейлями», — сказал он, продолжая сиять так, что даже у меня на лице невольно расползлась улыбка. Да уж, против такой харизмы сложно удержаться. Хорошо, что в свое время мне сделали прививку. «Вам помочь?» — спросила я, так и не сдвинувшись с места. «Нет, я сам. А вы отдыхайте. Кстати, в вашей комнате есть звукоизоляция, так что можете не беспокоиться за нашу вечеринку». Он подмигнул мне и прошел мимо. А я решила, что это был такой тонкий намек, чтобы я поскорее свалила. Поэтому тактично ответила мужчине: «Приятно провести время. И проверьте меню на завтра. Я его на холодильнике написала. Если что-то не понравится, можете смело зачеркнуть или поправить». «Понял, принял», — кивнул он, даже не оборачиваясь и продолжая танцующей походкой идти к винной полке. Я же чуть ли не бегом рванула к себе. Когда же закрыла дверь, то сразу же ощутила тишину. И это было очень круто. А еще я сначала удивилась. Зачем такая плотная и тяжелая дверь в мою комнату? А сейчас вот поняла, как же это удобно. На замке даже защелка имелась, и я почувствовала себя в полной безопасности. По условиям договора я знала, что просыпаться мне придется рано, в 7 утра, потому что парни вставали в 8, занимались на тренажерах до 9, а потом шли завтракать. На работу они оба уезжали уже в 9:30. Обед они заказывали в офис, но иногда все же заезжали домой. Всю эту информацию мне выдала их мать. И получается, что если в обед они не приедут, эту же еду можно оставить на ужин. Кстати, надо бы еще заказ продуктов сделать, но холодильник пока полный, и этот вопрос я подниму чуть позже. Сейчас парни развлекаются. Не стоит к ним лезть и мешать, а то еще нарвусь на раздражение. После этих размышлений я занялась наконец-то раскладыванием собственных вещей в шкаф, а затем отправилась в душ. Хотя после того, как сняла туфли, осознала, как сильно устала, и решила принять ванну. Нет, надо срочно купить себе удобные сабо, потому что ходить в таких туфлях, мягко говоря, неудобно. Перед сном не забыла поговорить с подругой и в общих чертах рассказать, что у меня все хорошо. Гале уже вернулся муж, как вовремя я успела съехать, ибо он вроде должен был появиться только завтра. Поэтому она тоже долго не стала меня допрашивать. Сама была занята. Ну и, конечно же, написала отчет для своей работодательницы, Ирины Васильевны, как она просила, пересказав все события вечера, сухо, по пунктам, исключив любые эмоции. 15:00. Забрали мои вещи с Андреем Романовичем. 16:00. Вернулись в квартиру. С 16:00 до 18:00 готовила ужин. С 16:00 до 18:00 Андрей Романович занимался своими делами. В 18:00 пришел Алексей Романович с гостями. В 18:10-18:30 накрыла на ужин в гостиной, отправилась убираться на кухне. С 18:30 отдых. На этом все. Если начнет требовать детали, тогда я буду расписывать. Но сначала скинула его на почту Андрею Романовичу. Думала, что он даже не заметит, но, что удивительно, брюнет откликнулся сразу и попросил пару минут на прочтение. А через 3 минуты вернул мне документ с справками, из которых убрал, та-дам, ничего. Хотя я почему-то думала, что он уберет гостей, но нет, гости остались на месте. Я еще раз перечитала и даже хотела уточнить, вдруг мужчина ошибся и просто отправил мне не тот документ, но затем не стало. И после этого я с чистой совестью переслала документ своей работодательнице. Как говорится, непосредственное начальство утвердило, а высшее пусть уже само проверяет. Я через голову прыгать не собираюсь. Если понадобятся подробности, опишу в деталях, как готовила ужин. Конечно, если к стенке прижмут, тогда я буду танцевать. А сейчас мое дело маленькое. Ирина Васильевна, видимо, отчет не стала проверять на ночь. И слава богам. Поэтому я открыла читалку и занялась любимым делом. Погрузилась в любовные и страстные романы, которыми увлекалась последние 3 года. Там страсти кипят, там есть эмоции, там есть, в конце концов, любовь и секс, чего в моей жизни уже давно нет. Что еще надо для счастья 35-летней разведенки? Думала, что на новом месте и после всех этих отчетов не усну и буду читать всю ночь напролет. Но нет, книга оказалась слишком скучная и усыпила меня быстро. Наверное, за день я слишком сильно вымоталась. Даже не снилось ничего. Проснулась по будильнику и не сразу сообразила, где вообще нахожусь. Поэтому моему мозгу потребовалась целая минута, чтобы прийти в себя и сообразить, как же круто изменилась моя жизнь. Из любимой жены преуспевающего бизнесмена и жителя столицы в домработницы к 2 мажорам. Не став слишком долго унывать над своей жизнью, отправилась в ванную. Приняла душ, оделась в белую блузку с черной юбкой-карандашом. Сверху фартук. На ноги уже ненавистные туфли. Так, сегодня же надо заказать себе нормальные, удобные и элегантные сабо. Если, конечно, найду такие. Но надо постараться, а то ноги у меня нифига не казенные. Привела свою моську в порядок, сделала красивую укладку, и отправилась покорять мир. Точнее, убираться и готовить завтрак для двух господ. Честно, выходила, затаив дыхание, ожидая, что в квартире бедлам и сегодня у меня будет очень много работы. Но на мое удивление, в коридоре было чисто, как и вчера. С шумом выдохнув, я добралась до гостиной и заглянула осторожно уже туда, но не увидела ни одной грязной тарелки на столике и ни одного пьяного голого тела. Я даже шагнула в гостиную, обошла ее по кругу, а то мало ли, вдруг где-то за диваном все валяется, и тела в том числе. Однако она тоже была девственно чиста и пуста. Наверное, парни разбрелись с девушками по своим комнатам и, скорее всего, забрали тарелки туда. Ладно, придется ждать, когда все проснутся и свалят из дома. Потом возьмусь за тряпку. Но сначала пыль. Сразу же включила робота-пылесоса в гостиной. Пусть пока убирается. Я потом к нему присоединюсь. А теперь завтрак. На кухне меня и ждала грязная посуда, аккуратно составленная на передвижной столик. Но это не страшно. Это можно без проблем сейчас все закинуть в посудомойку. Быстро разобравшись с посудой, я подошла к холодильнику и заметила, что мое вчерашнее меню все же было изменено. Обед вообще зачеркнут, и там стояла подпись, что обоих мужчин не будет, а вот к ужину появились кое-какие правки. И еще одно примечание от брюнета гласило: «Катенька, закажи девушкам презенты из магазина на наш адрес. На свой вкус. И вручи перед тем, как они уйдут. Заходи сразу с панели. К ней привязана моя карта. Продукты тоже можешь заказывать также». Еще были указаны суммы для затрат на подарки и на продукты. Интересненько. Почему я поняла, что это от брюнета? Потому что это он называет меня Катенькой. Значит, писал точно он. Я еще раз перечитала странную приписку и решила, что лучше заказ сделать прямо сейчас, чтобы девочек побыстрее вытурить. Не хватало, чтобы они под ногами тут не мешались, пока я буду убираться. Согласна, немного странно, но это не мои проблемы. Точнее, мои, конечно, но отношение парней к девушкам точно не мое. Видимо, это такая оригинальная оплата за секс. К тому же меня предупреждали. Значит, надо делать так, как требуют. Мои закуски, которые я вчера приготовила, из холодильника пропали. Кто-то еще кушал вечером или даже ночью. Не зря делала. Надо будет ввести это для себя в правила. А то парни здоровенные, организм требует много еды. Пусть питаются. После того, как заказала пару милых браслетов из золота на выделенную сумму и подарочные пакетики к ним с бантиками, я принялась за приготовление завтрака. Курьер подъехал аж через 30 минут. Забрала у него пакетики, проверила браслеты и мысленно хмыкнула, пытаясь представить реакцию девушек. Ладно, пофиг. Разберемся. Надеюсь, что хотя бы нападать не будут физически. Да я и драться, если что, умею. Не в тепличных условиях росла. Постоять за себя смогу. Подарочные пакетики убрала с глаз долой. Когда буду выгонять гостей, тогда сразу и вручу. Будем надеяться, что сильно они сопротивляться не будут. Если что, пригрожу охраной комплекса. Мне Ирина Васильевна о ней уже рассказала. Можно вызывать в любое время. Я даже номер телефона записала себе. Они о моем существовании тоже уведомлены. Меня зарегистрировал как жильца и домработницу Андрей. Но это совсем уж на крайний случай. Желательно, конечно, справиться самой. Завтрак был готов через час. К этому времени и мужчины подтянулись. Одетые с иголочки и пахнущие так, что у меня пальцы на ногах завернулись от экстаза. Не знаю, что это был за парфюм, но сегодня обязательно загляну к ним в ванные комнаты, чтобы записать название. Понятия не имею, зачем. Просто надо. Для своего будущего любовника. Если он у меня, конечно, будет. Екатерина, вы отлично выглядите. А ароматы какие на кухне стоят. Я? «У ваших ног!» — сразу же начал сыпать комплиментами Алексей, заставив меня смущенно улыбнуться. «Согласен. Пахнет невероятно вкусно!» — добавил Андрей, и блеснул на меня таким взглядом, что еще немного, и я бы уже прям тут им обоим дала. «Спасибо за комплименты», — пролепетала я, еле скрывая дождь в ногах и пряча руки в карманах фартука. «Надеюсь, что по вкусу вам тоже все понравится». «Да уж, вот что значит нехватка секса. Будет выходной, надо срочно искать себе какого-то партнера. В ресторан с Галей, что ли, сходить?» Да у нее же муж приехал. Черт, вряд ли она согласится составить мне компанию. Тогда, наверное, стоит объявление на каком-нибудь сайте написать. Надеюсь, сайты знакомств еще существуют. Все же столько лет мне эта тема была неинтересна. Сейчас буду тыкаться, как слепой котенок. Но что делать? Надо. А то уже на молодых парней бросаюсь. Это мне совершенно не нравится. А мне ведь муж уже черт знает сколько лет не делал комплиментов. А я и забыла, что это такое. Вот отсюда и чувство неловкости, скорее всего. Не буду вам мешать. Решила я ретироваться быстро из кухни, чтобы и дальше не таять. Аки молодая девственница, от самых простых комплиментов. Блин, стыдно-то как. А может, к нам присоединишься, Катенька? Брюнет посмотрел на меня очень проникновенно. Так и захотелось сказать ему «да». Сомневаюсь, что этому красавцу вообще хоть когда-то кто-то отказывал. Но это же просто преступление — иметь такие глаза. «Спасибо, но я уже позавтракала», — ответила я, и это была чистая правда. Перекусить я действительно успела, пока готовила. «Что ж, очень жаль», — печально вздохнул блондин, но уже сел за стол и принялся за еду. А я быстро сбежала из кухни, не став дожидаться того, что скажет брюнет. Боюсь, что если будет настаивать, мои бастионы падут, а это прямая дорога к увольнению и, самое важное, к потере потенциально большого заработка. Уверена, эти парни просто из вежливости предлагают мне к ним присоединиться. Читала я и такое на форуме. Да и флиртуют они, скорее всего, как дышат. И все эти их взгляды и ужимки уже отработаны до автоматизма и уж точно не направлены конкретно на меня. Я видела, каких девиц привел вчера блондин. Молоденькие, худенькие и точно не чураются салонов красоты. Явно какие-то фотомодели. Слишком ухоженно и идеально они выглядели. Поэтому стоит забыться, как мигом лишусь работы. Субординацию надо соблюдать. Я решила начать уборку с гостиной. Тем более, что за час робот-пылесос уже напылесосился и вернулся к себе в стойло, видимо, на подзарядку. А я принялась за протирание пыли. И да, было ее не так уж и мало. Вроде кажется, что все чисто, а когда с поверхности ее стираешь, сразу становится понятно, что ее давненько никто не убирал. «Катенька, мы ушли. Не забудь с девушками как можно раньше попрощаться», — заглянул ко мне в гостиную брюнет через несколько минут, когда я уже собиралась мыть пол. «Поняла», — кивнула я и пошла проводить парней. «Все было невероятно вкусно. И ужин вчерашний тоже. Вы прелесть, Екатерина!» Опять словно солнышко засиял Алексей. И я не успела увернуться, как он подался вперед и поцеловал меня в щеку. Я опешила слегка, а этот балагур уже развернулся и вышел из квартиры. «На ужин тоже будут гости», — предупредил меня брюнет и, хмыкнув, направился следом, слава богам, не пытаясь меня поцеловать. А я, закрыв дверь, сразу же отправилась будить гостей, захватив с собой подарки, стараясь не улыбаться, как идиотка от невинной шутки блондина. Что за наказание мне? За какие грехи боги дали таких сексуальных и совершенно недоступных хозяев? Перед тем, как войти в первую комнату, я еще постояла немного, стараясь настроиться на нужный лад. Вообще, мне бы желательно их по одной выгнать, а то еще вдвоем скооперируются и задавят толпой. Поэтому сначала одну выпру, потом за вторую возьмусь. Надеюсь, раньше времени она не проснется.